под командованием председателя Трудовой партии Кореи, председателя Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики и Верховного Главнокомандующего Корейской Народной Армии Великого Ким Чен Ына с успехом прошел опытный подводный запуск баллистической ракеты и стратегической подводной лодки. Великий Ким Чен Ын преодолел ранним утром бушующие морские волны и приехал на место, чтобы командовать опытным подводным запуском баллистической ракеты и стратегической подводной лодки. Ким Чен Ын зашел в наблюдательный пункт, где осведомился о плане запуска и дал приказ произвести его. Весь экипаж стратегической подводной лодки был поднят по боевой тревоге. Подлодка спустилась в глубину морских вод и быстро произвела запуск баллистической ракеты. В ходе запуска, произведенного с максимальной подводной глубины в режиме вертикального запуска, очередной раз подтверждена безопасность системы холодного запуска баллистической ракеты. Характеристики сверхмощного ракетного двигателя с твердым топливом во время пуска и поэтапные полетно-динамические характеристики баллистической ракеты во время полета после выхода из морской воды. Было также подтверждено, что полностью соответствует оперативным требованиям ведущие технические данные баллистической ракеты, прежде всего надежность системы теплового разделения ступеней и системы управления и наведения, а также точность попадания боевой части при повторном входе в атмосферу. Последний опытный подводный запуск баллистической ракеты прошел с успехом, не оказав никакой негативной влияния на безопасность соседних государств. Взирая на баллистическую ракету «Полярная звезда», летящую вдаль по синему небосводу, великий Ким Чен Ын сказал, что это является большим взрывом и яркой демонстрацией могучей государственной мощи и накопленной силы Чучейской Кореи, которые укреплялись в столь трудных условиях испытаний истории и всяких провокаций неприятелей. «Очень приятно. Чувствую большой прилив новой силы. Последний опытный подводный запуск баллистической ракеты и стратегической подводной лодки является успехом из успехов и победой из побед», — подчеркнул лидер страны. Он с похвалой отозвался об успехах руководящих работников, научных и инженерно-технических работников области оборонных наук и военно-промышленного предприятия, которые, восприняв как неизменную истину требования и приказы партии вождя, с непоколебимой волей и готовностью отдать даже жизнь, за короткий срок усовершенствовали технологию подводного запуска баллистической ракеты и стратегической подводной лодки и объявили спецблагодарность от имени ЦК Трудовой партии Кореи Центрального военного Комитета Трудовой партии Кореи и Верховного Главнокомандующего Корейской Народной Армии. Результат опытного запуска баллистической ракеты ясно доказал, что мы имеем полные права стать в первых рядах военных держав, в совершенстве обладающих ядерной наступательной способностью. Не без гордости сказал великий Ким Чен Ын. «Злейшая ядерная угроза и шантаж Соединенных Штатов Америки против нас», — продолжал он, — «наоборот, повлекли за собой результат, при котором час от часу укреплялась наша ядерная наступательная способность. Теперь материковая часть США и оперативная зона в Азиатско-Тихоокеанском регионе никак не смогут скрыться от нашего поля зрения, хотя Соединенные Штаты Америки всячески пытаются отрицать это». В настоящее время американские империалисты и их южнокорейские марионетки сильно действуют на наши нервы. Прямо перед нашими глазами они проводят совместные военные учения при мобилизации множества ядерных стратегических средств, чтобы нанести по нашей республике ядерный превентивный удар. Теперь в наших руках оказались все практические средства, с помощью которых мы сможем дать отпор ядерной гегемонии Соединенных Штатов Америки. Наш народ не упустит шанс, чтобы беспощадно уничтожить ядерным молотом справедливости злую ядерную дубинку и навсегда отправить на тот свет несправедливость. Пока неизвестно, как отозвутся Соединенные Штаты Америки и их приспешники о нашем последнем опытном запуске, но их легкомысленные поступки лишь приблизят их самогибель. Наилучший способ ухода от нашего решительного удара полного гнева – это вести себя разумно и сдержанно, без малейшего посягательства на наши достоинства и безопасность. Неприятелям не следует ни в коем случае недооценить нашу несгибаемую духовную мощь и неиссякаемую силу. Мы покажем людям мира, как страшно мы поднимемся, разорвав оковы санкций, блокады и нажима неприятелей. Мы должны быть всегда готовы к тотальной ядерной войне, которая разразится по вине американских империалистов без предупреждения. Представителям области оборонных наук следует активизировать вооружение войсковых частей ядерным оружием и в то же время сосредоточить все силы на разработке его носителей. Необходимо дальше поэтапно показывать всепоразительные шаги, способные демонстрировать облик настоящей военной державы, в случае, когда неприятели осмелятся хоть на йоту посягнуть на наши достоинства и права на существование. Скоро день Суньгун. Очень жаль, что нам не дано делить эту радость с великим Ким Чен Иром. Я готов до конца жизни идти по пути укрепления ядерных вооруженных сил, по которому всю жизнь шел родной полководец, во что бы то ни стало реализовать его прижизненное чаяние. Великий Ким Чен Ын тепло встретил на порту представителей области оборонных наук и моряков, которые возвращались с моря после успешного опытного подводного запуска баллистической ракеты. Горячо поздравил их и сфотографировался с ними на память.